Марк Захаров, режиссер. Удивительный человек, удивительная личность. Тихонов был воплощением прекрасного русского мужского начала. Это был героический во всех отношениях человек, удивительная личность. Он прошел через большие трудности и сформировался в прекрасного, умного, тонко организованного, красивого человека, который нес нам и мужество, и смелость, и отвагу, и интеллект. Слава, удивительный человек. Был. Даже не верится. Он столько дал нашему кинематографу, столько всего внес в современную русскую культуру. А каким мужественным, храбрым он был. Думаю, ему бы позавидовали многие нынешние актеры. «17 мгновений весны» — работа, которую никто не смог перешагнуть, и, думаю, никто и никогда не переплюнет. Лучше уже не будет. Точно. Мы с Тихоновым, к сожалению, работали только однажды. Он играл архивариуса в моем фильме «Убить дракона». Знаете, это была небольшая роль, но я на всю жизнь сохраню в своей памяти те часы невероятного удовольствия, полученные от работы с ним. Он человек-ангел, излучающий внутренний свет, доброту. Слава обладал тонким вкусом. Помню, на съемках Тихонов сам придумывал всякие иронические словечки, связанные с цыганами, которые мы так и оставили в фильме. Напомню, там дракон преследовал всех инородцев, в том числе и цыган. Так вот, Слава так прекрасно показал, как ужасны те танцы с трясущимися плечами. Но сделал он это очень тонко. Ни один современный комедийный артист не сможет повторить это, сыграть с такой же иронией. И это при всей его мужественности и интеллекте. А еще Тихонов обладал гипнотическим даром. Когда его лицо появлялось в кадре крупным планом, все смотрели на него, открыв рты. Это было нечто особенное, удивительное и уникальное.